Вместо луны прожектор, вместо свободы сны. И на колючих ветках вместо листвы шипы. Слышал, не зарекайся, думал, что повезет. Солнышко по команде здесь по утрам встает. Было легко и просто, но изменился мир. Там, где стоял апостол, выставлен конвоир. Поздно нажал на тормоз, рано прибавил газ. Бог написал ту повесть, где он меня не спас. Заново смотать бы эту пленку, заново, заново снять это глупое кино. Береги, ты береги себя, желанная, и не плачь, когда прочтешь мое письмо. Не плачь. Окна, решетки, стены, пыльный и тусклый свет. Все тут имеет цену, скидок сезонных нет. Прошлое с настоящим вдруг превратилось в ложь. Снись мне как можно чаще, если меня ты ждешь. Заново смотать бы эту пленку, заново, заново снять это глупое кино. Береги, ты береги себя, желанная, и не плачь, когда прочтешь мое письмо. Заново смотать бы эту пленку, заново, заново снять это глупое кино. Береги, ты береги себя, желанная, и не плачь, когда прочтешь мое письмо. Береги, ты береги себя, желанная, и не плачь, когда прочтешь мое письмо.